отдыхать даже во время состязаний. Расслабься, и мы с тобой станем друзьями. Темнота давно не волновала нас с тобой, вдвоем темнота, а ее разрушают только огнем. Поцелуй меня и давай, давай, давай немного себя подразрушим. Целовать твои волосы, мой повелитель души, что может быть лучше? Скажи мне, скажи мне, скажи, твой внутренний спейс. Я хочу узнать о нем как можно больше. Что-то внутри наших генов, какая у нас с тобой идентичная карма занимает место крови в венах, в наших венах. Со стороны на пол обращайся вокруг того, что важнее всего, двигайся плавно, но не забывай главного правила. Правил игры здесь нет, правила делать людям приятное, очевидное, но невероятное, но невероятное, но невероятное. На кармане бабок пресс. Это бывает даже лучше, чем 91-й Red Hot Chili Peppers и шоу корпораций и развлекательных центров. Даже с запахом этой игры не сравняться, а тем более с парой ее моментов. 3 секунд обычно уже вполне достаточно, чтобы это чувство зачать бессознательно, внутриклеточно. Визуальный контакт, начало эпохи новой в твоей жизни. Дела не так уж плохи. Что там внутри в наших генах, какая у нас с тобой идентичная карма занимает место крови в венах, в наших венах. Ну, со стороны на пол вращайся вокруг того, что главнее всего, двигайся плавно, но не забывай главного правила. Правил игры здесь нет, правила делать людям приятное, очевидное, но невероятное. Языковой произвол, непроизвольное сочетание криков и шепота горла. Мы рождались так, а теперь вселенная умерла. Ты умерла, и я рад был умереть. Это так необычайно. Маленькая смерть — это рай.